Эпилог. Наши дальнейшие планы были просты и сложны одновременно. Принцы и жрица вернулись в мир, где правил король Айрат, а мы остались в мире Ваны. Райнар, выполняя обещание, принялся учить меня магии. Это было невероятно интересно и совсем не так сложно, как я представляла до этого. Стоило герцогу дать мне доступ в свой разум, как передо мной открылся целый мир. Стало вдруг понятно, как и что он делает, и даже не пришлось напрягаться, разглядывая силовые линии и магические потоки, с которыми работал дракон. Я просто смотрела вокруг его глазами. Это было похоже на то, как я получала воспоминания Ниниэллы, только теперь в голове появлялись не факты и события жизни, а схемы и логические построения. Из них складывались заклинания, как будто это я, а не Райнар, училась магии много лет. Это было невероятно. А еще я ощутила чувство дракона. Он любил меня и был предан всей душой, инстинктивно, не анализируя и не пытаясь разложить по полочкам свои эмоции. Признаюсь, в этот раз я струсила и сделала вид, что ничего не заметила или не поняла. Наверное, была еще не готова к таким откровениям. Тем более перед глазами был пример Лиарма, который безгранично доверял своей паре, а она так подло воспользовалась этим. Я решила сосредоточиться на задачах, которые перед нами стояли, и не думать пока о том, к чему еще не готова. Богиня вовсе не шутила, говоря, что отдает нам с Райнером под управление целый мир. К счастью, все оказалось не так страшно, как можно было подумать. Никто не требовал от меня и Райнера становиться официальными королем и королевой, быть на виду и устраивать балы и приемы, какие проходили во дворце Айрада или Андии. Нужно было только перенять стратегию тайного управления миром, которую применяли изумрудные. Ведь в мире Ваны простые обыватели не догадывались, что ими правят драконы и кому на самом деле идет процент отчисления от их налогов и прибыли от ресурсов планеты. Это радовало, но было почти единственным послаблением в новой должности, которую повесила на нас богиня. Райнар, кстати, вовсе не обрадовался свалившимся буквально с неба обязанностям быть повелителем мира. Он рассказал, что в свое время успешно переложил на Айрада все подобные вопросы, и тому пришлось смириться. Вот так я узнала, что мой жених, ко всему прочему, еще на момент нашего знакомства владел половиной планеты. Хорошенькая новость. Но делать было нечего, пришлось смириться. И работать, не покладая рук, чтобы восстановить магические потоки в мире Ваны, который теперь стал и моим, буквально. Параллельно Райнар учил меня магии и устраивал свидания. Подчас в самых неожиданных местах. К примеру, он предложил мне наведаться в рубиновую шахту и все же завершить сделку по ее продаже. Ведь и я, и моя поверенная Ванна исчезли, и договор, который мы тщательно составляли с королевским советником, так и не вступил в силу. Пришлось возвращаться, и не только для того, чтобы мне получить на свои счета баснословную сумму денег от Райнара. Да-да, я корыстная. На шахте мы, кроме того, что провели ритуал передачи ее в собственность Райнара, но и добыли немало рубинов. А еще полетали на Вире по подземным гротам, искупались в озере и целовались, как сумасшедшие. Как-то само собой получилось, что герцог опять открыл для меня свой разум, и я не только поняла, как создавать поисковые чары, но и снова убедилась в искренности его чувств. И даже хотела пойти дальше поцелуев. И заодно проверить теорию о том, что моя магия никуда не денется. Но Райнар решил меня остановить. «Нина», — сказал этот невозможный дракон, — «давай поступим правильно и станем по-настоящему мужем и женой». «Ты думаешь, что я все же потеряю магию?» — спросила я, немного обескураженная. «Нет, я уверен, что ты ее сохранишь», — ответил Райнар. «Но я уверен и еще в одном. Став сейчас моей, ты станешь моей женой. Так что давай вначале сходим в храм, чтобы все было официально. Ты ведь наверняка хочешь пышное торжество». «Знаешь, у меня уже было и торжество, и красивое платье, и празднование на пару сотен гостей», — рассмеялась я. «Счастье это не принесло. Но, как знаешь, у тебя ведь не было свадьбы». «Нет», — покачал головой Райнар. «Но я точно знаю, что женюсь один-единственный раз. На тебе». «Ты так в этом уверен?» — приподняла брови я. «Мы ведь даже не составили брачный договор». «Вот именно», — серьезно сказал Райнар. «А он, насколько мне известно, готовится до похода в храм. Сегодня же и займемся». Но ни в этот день, ни на следующий до брачного договора мы так и не добрались. Пришлось появиться при дворе, нанести визит их величествам. Райнеру надо было обсудить несколько вопросов с Айрадом, ведь у него остались здесь незавершенные дела, в частности, связанные с артефактами. Так как шахта официально перешла в собственность герцога, а я стала очень богатой женщиной, то решила, а почему бы не сделать несколько покупок. Пока Райнер был во дворце и общался с королем, я встретилась с Ванной. Герцог доставил меня к ней порталом. Жрица вернулась к своим обязанностям верховной, и не сказать, что была сильно этому рада. Она больше не покидала храм из-за Нейтера, ведь, несмотря на запрет богини, принц не оставил попыток заполучить свою пару. «Хотела я свободной жизни, но не вышла», — вздыхала Ванна, когда мы заперлись в ее кабинете. «Ариана сказала, что раз моя миссия по освобождению местных женщин от домашнего рабства еще не реализована, она меня не отпустит». «Так давай выполним твою миссию», — сказала я, — «и начнем формировать нужное общественное мнение. При помощи статей в журналах, как и собирались. Как тут можно купить типографию? Знаешь, я говорила, что хочу стать редактором, но думаю, что у тебя это получится лучше». «А давай», — взмахнула рукой жрица. «Всегда любила сочинять истории. А если еще удастся позлить Нейта, так совсем хорошо будет. Он не хочет оставлять меня в покое. Единственный для меня выход после того, как богиня снимет свое покровительство, затеряться в моем мире, сменив личность. Потому как здесь он найдет меня хоть под землей, хоть в небе». «Драконы очень упертые, когда дело касается пары», — согласилась я. «Твой хотя бы вменяемый и способен меняться к лучшему», — хмыкнула Ванна. «Вон какой у вас прогресс. А Нейт же... Знаешь, бывают мужчины, которые считают, что есть два мнения — его и неправильное. Нина, ты ведь заберешь меня из этого мира, когда меня отпустит Ариана?» «Разумеется», — сказала я. «Райнер учит меня магии, в том числе и пространственной. Даже если я не сама открою портал и приду за тобой, я смогу убедить его в том, чтобы помочь тебе скрыться от принца». «Ты сможешь, да?» — кивнула Ванна. «Главное, не рассказывай ему, кто я такая на самом деле». «Не собираюсь», — сказала я. «Ариана тебя тоже не выдала. Райнер знает только обо мне». Мы с Ванной посетовали, что редко видимся и живем пока в разных мирах, и набросали несколько статей для будущего журнала. Как оказалось, у жрицы была на примете и типография. Владелец влез в долги и не отказался от хорошего предложения по ее продаже. Также Ванна посоветовала надежного стряпчего, у которого можно было заверить сделку. Кроме типографии, я решила купить дом в столице и выделила крупную сумму на развитие бизнеса. Пока Райнер занимался организацией добычи рубинов в моей бывшей шахте, мы с Ванной разрабатывали стратегию, нанимали людей, выбирая тех, кто сможет помочь нам сделать журнал таким, как нужно. Конечно же, это заняло не один день, и в мире Райнера нам пришлось задержаться. Герцог много времени проводил в лабораториях, налаживая выпуск артефактов. Пригласил он туда и меня. Это было не свидание, но, как по мне, даже интереснее. Я была поражена масштабом того, что предстало передо мной. По моим скромным представлениям, средневековая лаборатория — это небольшая комната, уставленная колбами и ретортами, где орудует единственный маг в длинной хламиде. Место, куда меня привел Райнер, скорее походило на небольшой завод. Множество помещений, где трудились маги-артефакторы, создавая как простые бытовые амулеты, так и боевые жезлы, были обустроены всем необходимым, начиная от удобных столов и станков для изготовления ювелирных изделий и заканчивая нормальными санузлами. Я предположила, что работать здесь хотят многие. Герцог подтвердил, что у него огромная очередь на собеседование. А затем Райнер повел меня в святая святых, куда доступ имели единицы из его окружения, в свой кабинет. Там на полках лежало и стояло множество удивительных артефактов и гора рубинов, недавно привезенных из шахты. Из-за рубинов и случилась интересная история. Они вдруг поднялись в воздух и принялись кружить вокруг меня, все ускоряясь. «Райнер, что происходит?» — обеспокоенно спросила я. «Это нормально?» «Полагаю, что, несмотря на ритуал передачи шахты, рубины по-прежнему считают тебя своей хозяйкой. Впрочем, этому есть объяснение». «Какое?» «Все дело в том, что наша с тобой магическая энергия стала почти идентичной», — улыбнулся Райнер. Он прислонился к стеллажу с артефактами, сложив руки на груди, и не думал спасать меня от решивших устроить вокруг меня торнадо рубинов. «Ты не хочешь что-нибудь сделать?» — поинтересовалась я, когда от драгоценных камней стало распространяться и окутывать меня малиновая дымка. «Хочу. Я очень много чего хочу сделать, глядя на тебя, Нина», — сказал Райанер уже без тени улыбки. «Но ты мне не позволяешь. Впрочем, у меня есть предложение, как поступить». «Тогда действуй». Рубины еще больше ускорили вращение вокруг меня и в глазах заребило. «Ты можешь поступить, как всегда. Поцелуй меня, и магия уляжется, прекратив хаотично метаться. Или просто прикажи рубинам остановиться». «Просто?» — уточнила я. Но совет послушала и велела камням замереть. Они послушно застыли в воздухе. «Нина!» Райнар щелкнул в воздухе пальцами, и перед ним в воздухе возник лист бумаги. Чистый. «Давай уже сделаем это. Скажи, какие пункты ты хочешь видеть в нашем брачном договоре?» «Ты ведь не отступишься?» — на всякий случай уточнила я. «Но ты ведь не сказала нет?» — улыбнулся герцог. «Что-то подсказывает мне. Не желай ты быть со мной, давно бы нашла способ уйти. Так что скажи мне, чего боишься, я поклянусь не делать этого и стану выполнять то, что ты пожелаешь». Я молчала, не решаясь ответить. Хотя с чего это у меня такая робость? Ведь Райанар прав. Когда я хотела уйти, от него так и делала. А теперь я уходить не хочу. Хочу быть с ним. «Пожалуй, я начну, а ты поправь меня, если ошибусь, или будешь с чем-то не согласна. Я, Райанар Артрангар, клянусь любить и защищать свою пару, Нину, и хранить ей верность всю мою жизнь. В испытаниях, радости, здравии и болезни делить все жизненные обстоятельства, магию, богатство с тобой, Нина. Я вверяю тебе свою жизнь». Я немного опешила от такого поворота. Все же слишком уж слова Райанара напоминали то, что говорят обычно у алтаря. Но со страхами надо бороться. А с договором мы с Райнером и правда затянули. Все откладывали, откладывали. Неудивительно, что он взял дело в свои руки. Кстати, все то, что говорил герцог, отпечаталось огненными буквами на бумаге, и она сейчас прилетела прямо ко мне в руки. Я решила ответить. «Я, Нина Орлова, носящая в этом мире имя Ниниэлла Корунд, клянусь разобраться в своих чувствах к Райанару Артрангару и признаться ему в любви, когда буду готова. Клянусь хранить верность и защищать тебя, Райанар, в болезни и здравии, богатстве и бедности, и делить все жизненные обстоятельства и магию с тобой. Данный договор предлагаю сделать бессрочным, но оставить за нами обоими право прекратить его, если будет такое желание». «Я принимаю твои условия, Нина», — сказал Райанар. «Скрепим договор. Или ты хочешь прописать отдельно какие-то важные условия? Впрочем, я надеюсь, что мы с тобой можем в любой момент добавить пункты, если такая необходимость возникнет. Я доверяю тебе и прошу от тебя того же». «Давай тогда позже вернемся к важным пунктам», — сказала я, делая шаг вперед к Райанару. Я сама поцеловала его, и это было так хорошо и правильно, будто ничего лучше на свете и быть не может. Все словно встало на свои места. Стало понятно, что мое попадание в этот мир не случайно, и так и должно было быть. Я ощутила себя цельной и почувствовала такое спокойствие, которого не ощущала уже давно. Но я чувствовала не только спокойствие. Поцелуй все длился и длился, и мне не хотелось останавливать Райанора от того, что должно было случиться рано или поздно. Так зачем откладывать? Я шепнула: «Открывай портал». Он не стал спорить. Наверное, видение большой широкой кровати в моей голове было слишком ярким, и мы оказались сразу в спальне. Слова нам были больше не нужны, ведь мы оба хотели этого слишком давно. Магия перетекала между нами, делая нас единым целым снова и снова. И магия не ушла из меня, именно так, как говорил Райанар. Кстати, уже намного позднее, когда мы вернулись в лабораторию, я попросила герцога провести эксперимент, пригласить добровольцем женщину, которая отдала свою силу супругу на брачном ложе, и вручить ей артефакт для восстановления магии. И все получилось. Думаю, Вана будет рада узнать эту новость. Впереди у нас было еще много интересных экспериментов. Что касается изумрудных близнецов, которые попытались похитить Райнера и томились в связи с этим в королевской тюрьме, их было решено передать в комитет по контролю за мирами для суда и вынесения подходящего наказания. Мы с герцогом тоже посетили комитет, но это уже совсем другая история. А я и Райнер просто наслаждались жизнью, отношениями, которые сами построили. И брачный договор не пригодился. Конец книги. Читали Ольга Дианова и Максим Полтавский.